и приветственного гудка пароход тоже не дал. Впрочем, тут не было ничего странного. Может быть, пароход прошел уже мимо доброй сотни полярных станций. Около каждой не нагудишься. А может быть, капитаном на нем был старый полярный волк, которому незачем было заглядывать в каталог станций. Без каталога же он просто не мог знать, что и на этом островке живут теперь люди. Спать Веденко не хотелось. Он чувствовал себя бодро, как это бывает в 25 лет, в 11:00 утра по местному времени. Но вахта Макова начиналась ровно через 20 минут, и она должна была начаться во всех случаях, кроме его болезни или специального указания полномочных лиц. И Веденко тронул Макова за плечо. «Вставай! Сейчас!» — сказал Маков, и еще с просонок сунул ноги в матросские тупоносые ботинки со сбитыми каблуками. «Ты не сердись!» — неизвестно зачем, — сказал Веденко. «Так надо!» В это время с моря донесся далекий гудок. Наверное, с корабля заметили остовы пароходов и по старому морскому обычаю отдали дань памяти погибших.